Издательство «Бомбора». Океан книг. Андрей Кузнецов. Секс в твоей голове. 25 ответов врача-сексолога на волнующие вопросы. Читает автор. Врач-психотерапевт, психиатр, сексолог Андрей Кузнецов. С благодарностью к моей жене Елене за вдохновение, любовь и поддержку в создании этой книги. Введение. Пролог. Я вошел в приемную и удивился. Стол, за которым сидела моя помощница Вера, пустовал. Оглянувшись, я обнаружил ее сидящей на шкафу под потолком. Она тяжело дышала, обняв колени. Ее лицо было мертвенно-бледным, а испуганные глаза смотрели сквозь меня. «Доброе утро, Вера. На вас лица нет. Как будто привидение увидели. С вами все в порядке?» Помощница слегка кивнула и покосилась на дверь моего кабинета. «У вас посетители, Андрей Николаевич», — выдавила она из себя и судорожно сглотнула слюну, побледнев еще больше. «Неужели сама смерть с косой пришли на сеанс?» Хотел я пошутить, но передумал. Глаза помощницы расширились, она открыла рот, не издав ни звука. «Все это, конечно, очень странно», — сказал я, двигаясь к своему кабинету. В последний момент я обернулся. «Будьте добры, налейте мне кофе. Заодно отвлечетесь, подвигаетесь. У нас сегодня длинный рабочий день». Я взялся за ручку двери. «Прощайте», — раздался тихий голос Веры. «Очень странные дела», — подумал я. Войдя в кабинет, я замер от изумления. Лев с огромной гривастой головой сидел в моем кресле, положив мощную лапу на подлокотник. Пасть его была раскрыта, обнажая гигантские желтые клыки, между которыми свисал язык величиной с лопату. Огромные кошачьи глаза смотрели, не моргая. Внутри меня слабо пискнул инстинкт самосохранения. А вдруг он голоден? Гость был не один. На диване для клиентов томно развалилась огромная львица. Вытянув переднюю лапу, она внимательно осматривала огромные когти с розовым маникюром. Я чуть не вздрогнул от неожиданности, когда львица скосила взгляд в мою сторону и утробным голосом промурлыкала. «Я вас более крупным представляла». Лев тут же подхватил. «В наших краях тоже встречают по одежке, док. Гляжу, вы костлявый, боюсь, мои сородичи сочли бы вас неаппетитным». «Левушка, что за шутки? Мы же по серьезному вопросу». В голосе львицы заиграла сталь. «Да, дорогая». Лев со смущенным видом заерзал и виновато поднялся. «Ваше кресло? Извините, места тут маловато». «Ничего страшного». Я попытался улыбнуться и включиться в работу. В психотерапии врачи часто используют юмор, чтобы снизить градус напряжения клиента. В начале сеанса пара обычно чувствует дискомфорт, а шутки помогают его ослабить. «Это точно, док, я реально очкую», — подтвердил Лев. Львица закатила глаза и вздохнула. Я плюхнулся в кресло. Тревога, бушевавшая внутри все это время, вдруг предложила сдавленным голосом. «Может, выпить чаю или кофе?» «Спасибо, но давайте сразу к делу», — выпалил Лев. Его спутница кивнула и легонько махнула хвостом. Самец воспринял это как сигнал к действию и ринулся в атаку. «Она говорит, я ее не удовлетворяю, а я стараюсь, только мне не всегда хочется». Тут уже резко вступила она. «Конечно. Задерживаться допоздна на работе, пить пиво с друзьями, играть на компьютере хочется, а удовлетворять свою партнершу не хочется». Его морда вытянулась, а пышная грива моментально увяла, как роза на сильном морозе. Львица гневно смотрела на него. В ее глазах пылали костры Святой Инквизиции. Обстановка явно накалилась. Нужно было незамедлительно направить беседу в конструктивное русло. «Тише, тише, прошу вас. Сейчас все спокойно обсудим». Я нагнулся к селектору и нажал кнопку связи с помощницей. На другом конце никто не ответил. Остался без кофе, с сожалением подумал я и продолжил. «Давайте общаться максимально спокойно и доброжелательной обстановке, как взрослые люди». Внезапно с улицы донесся невообразимый шум. Взвыли многочисленные сирены, кто-то неразборчиво орал в мегафон. Где-то совсем рядом, над зданием, громко застрекотал вертолет. «Да что такое творится? Обычно у нас очень тихо». Входная дверь с жутким грохотом повалилась на пол, внутрь ввалились люди в камуфляже и наставили оружие на сладкую парочку. «Стоять! Не с места! Мордами на пол! Лапы за спину!» В оцепенении я наблюдал, как моих клиентов ловко опутывают густой сеткой и волокут к выходу. В дверях стояла растрепанная помощница и смотрела на происходящее с ужасом. Я хотел было спросить, что происходит, но проснулся в холодном поту. «Левушка, что не спишь?» — сонным голосом спросила жена. «Странный сон приснился», — прошептал я. «Про семейную пару львов на приеме. Львица жаловалась, что лев ее не удовлетворяет. Бред какой-то». «Ты же знаешь, у зверей таких проблем не бывает», — добавила она. «Спи, мой сладкий». «И я о том же. Приснится ж такая чушь. Извини, что разбудил». Я поцеловал ее и вскоре заснул. Проснувшись поутру, я благополучно забыл странный сон и стал собираться на работу. Я еще не знал, что вспомню о нем при создании книги, которую совсем не планировал писать. Все вышло совершенно случайно. Сон становится явью. В один прекрасный день издательство «Бомбора» предложило написать статью для сборника, посвященного различным психологическим синдромам. В тот момент я размышлял о крайне неприятной сексологической проблеме у мужчин — синдроме ожидания сексуальной неудачи. Так проблема стала темой статьи и помогла возродить полузабытую идею. Я давно хотел подробнее рассказать о том, что наше сексуальное поведение во многом определяется биологическими механизмами. Эти механизмы схожи у всех животных, но человеческое поведение сильнее других зависит от психологических и социальных факторов. Статья стала неким трамплином к созданию книги. А мой фантастический сон про львиную парочку на приеме оказался очередным доказательством того, что я двигаюсь в правильном направлении. Так было и в выборе профессии, и сейчас, при написании этой книги. Мой жизненный путь сопровождался удивительными и неожиданными поворотами. Например, врачом я хотел стать столько, сколько себя помню, но совсем не собирался заниматься сексологическими проблемами у семейных пар. Да что там? Когда-то, много лет назад, работая на скорой помощи, а после в реанимации, я даже не планировал становиться психиатром и психотерапевтом. И вот в книге сплелись две нити. Первая — это моя жизнь со взлетами и падениями, крутыми поворотами, странными снами и фантастическими мечтами. А вторая — мой профессиональный путь врача, уникальная возможность встречаться и взаимодействовать с десятками тысяч пациентов и их родственников, лечить, учить, наблюдать за их судьбами. Это, безусловно, меняло меня на протяжении 35 лет работы в медицине. Опять совершенно непохожих врачебных специальностей — терапия, анестезиология, реаниматология, наркология, психиатрия и психотерапия, которые я за это время изучил и освоил на практике, дали свой неоценимый и разнообразный опыт. Теперь у меня есть возможность поделиться этим опытом с вами, показать яркие иллюстрации из областей семейной психотерапии и врачебной сексологии, провести к здоровью и благополучию тем путем, который прошли мои пациенты и я сам. Для кого эта книга? Для тех, кто хочет познакомиться ближе как с научной, так и с практической стороной моей профессии, сексологии. Эта книга позволит вам понять, какие проблемы могут возникнуть в интимных отношениях, с чем сексолог часто сталкивается в своей работе, а с чем крайне редко. Узнать, что происходит в кабинете семейного психотерапевта и врача-сексолога. Страшно ли там? О чем там говорят? И вообще, чего ожидать от психотерапии? Удивиться тому, что происходит в голове сексолога во время сеансов. Понять, к какому врачу — сексологу, урологу, гинекологу — лучше обращаться именно вам, если будет такая необходимость. Познакомиться с новыми научными результатами в области сексологии. Увидеть, как меняется сексуальное поведение человека в современных условиях. Разобраться в отличиях виртуального и реального секса и как увлечение порно влияет на интимные отношения. Понять, почему люди лишают себя секса и к чему это может привести. Для всех, кто столкнулся с той или иной сексуальной проблемой, вы узнаете, как справляться с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, СТОСН. Что делать с скорострелом при раннем семяизвержении? К чему приводит снижение сексуального влечения? Какое лечение лучше выбрать при нарушении оргазма у женщин? Каково влияние БДСМ на отношения в паре? В чем причина промискуитета, беспорядочных половых связей? И как его отличить от рискованного сексуального поведения? Как разрешать конфликты на почве разных сексуальных предпочтений, половой конституции, восприятия секса в целом? Можно ли заниматься сексом во время беременности? Почему женщины соглашаются на анальный секс? Как сексуальные треугольники влияют на отношения? Когда возникают измены и можно ли сохранить после этого отношения? Как преодолеть фобии, негативно влияющие на секс, интимофобию, коитофобию, дисморфофобию? Можно ли избавиться от вагинизма, препятствующего нормальному половому акту? Как справиться с негативными последствиями сексуального насилия? Если в сексуальной сфере у вас не все гладко или вы боитесь столкнуться с подобными проблемами, в книге есть подсказки, которые помогут их решить. Также вы найдете ответ на вопрос, что в интимных отношениях можно поменять самостоятельно, а где стоит подключить специалиста. Увидите, как действовать в той или иной ситуации, с которой вы уже столкнулись в своей сексуальной жизни или, возможно, боитесь столкнуться. А еще вы научитесь отличать норму в понимании сексологии от патологии. Помимо всего прочего, вы сможете удовлетворить интерес в этой сфере, расширив свои представления о сексе. Чем большим объемом информации вы овладеете, тем проще вам будет жить в этом сложном и местами безумном мире. Эти знания позволят оперативно принимать решения и, что не менее важно, минимизировать вред для всех, включая себя. Чтобы получить ответы на такое количество вопросов, мы вспомним, как биология человека влияет на половые функции и поведение, и чем мы отличаемся от животных в интимной сфере. Это будут не сухие информационные справки, а яркие иллюстрации из жизни, описание интересных экспериментов, обращение к моему богатому профессиональному и личному опыту. Книга построена так, что вы можете начать ее с любой главы. В одних главах описаны ситуации, которые возникают в первую очередь у мужчин. В других — поводом для обращения являются женские страдания. Есть те, с которыми изначально приходят пары. Это деление весьма условное, так как в сексе, как известно, участвует минимум двое. С какого конца ни заходи, проблема будет общая. Поэтому книга будет полезна в равной степени мужчинам и женщинам. Если же вас зацепила определенная тема, то смело начинайте с нее. Только не забывайте, что она может быть связана практически с любой проблемой из оставшегося списка. Мы рассмотрим биопсихосоциальную модель лечения сексуальных расстройств на примерах моей многолетней психотерапевтической практики. Если какой-то медицинский термин окажется вам незнакомым, отнеситесь к этому с интересом. А я постараюсь дать пояснение или описать его простым языком, чтобы было легче усвоить новую информацию. Слушая книгу, вы узнаете важные сведения о влиянии психики на сексуальное здоровье и отношения. Увидите, какую трансформацию проходят пациенты от первых симптомов до окончательного решения болезненных проблем. Убедитесь, какую роль в формировании интимных отношений играют воспитание и социальные связи, в первую очередь влияние родителей и значимых взрослых. Эта книга будет полезна любому, для кого секс уже не подростковая мечта, но еще и не старческие воспоминания о прошлом. И если вы внезапно обнаружите, что подросток, сын или дочь тоже интересуется этой аудиокнигой, это еще не повод для беспокойства. Молодежь порой знакомится с сексом раньше, чем нам хотелось бы. Лучше, если это будет аудиокнига врача, чем опасные сексуальные эксперименты в среде неопытных подростков. А если книгу послушает пожилой человек, то ему тоже будет о чем со мной подискутировать, вспомнив былые приключения. Одним словом, книга для всех, у кого секс занимал или будет занимать заметное место в жизни. Если же у вас все прекрасно в сексуальных отношениях, чему лично я очень рад, то, возможно, в вашем окружении есть люди, которые испытывают те или иные проблемы в интимной жизни. Бывает, что друзья или близкие вдруг заводят непростые разговоры на тему «про это». Прослушав книгу, при необходимости вы сможете помочь им сориентироваться в непростой ситуации. Предлагаю вам смотреть на эту книгу как на лоцмана, в неизведанном фарватере сексуальной жизни. Практика семейной психотерапии, которой я давно занимаюсь, показала исключительную важность сексуальных отношений. Они всегда на острие ситуации в силу их большой уязвимости с одной стороны и высокой значимости с другой. И если холистически, то есть целостно, посмотреть на человека, то мы увидим хитросплетение биологических, психологических и социальных факторов, оказывающих влияние на секс во всех его проявлениях. Давайте научимся распознавать эти влияния и тем самым регулировать свое поведение, мысли и чувства. В результате это поможет не только скорректировать свою сексуальную жизнь, но и научиться получать больше удовольствия от близких отношений в целом. Тогда секс, как классическая вишенка на торте, будет дарить высшее наслаждение и радовать вас.